были сосредоточены именно здесь, в Индии. Это россыпи и копии Галконды, Колура, Нандьяла и Тунгабхандра. О сказочных богатствах далекой страны европейцы услышали впервые от Марко Поло, добравшегося до Индии в 1298 году. Вот как описывает он месторождение Галконды. «В этом царстве много гор, где находят, как вы услышите, алмазы. Пойдет дождь, вода и потечет ручьями по горам, да по большим пещерам, а как перестанет, и только что вода сойдет, идут люди искать алмазы в тех самых руслах, что вода понаделала, и много их находит. А летом, когда тут ни капли воды, много алмазов находят в горах, но жара тогда тут нестерпимая. В этих горах, скажу вам, больших да толстых змей великое множество, и ходят тут люди с опасностью, но если могут, так все-таки идут и находят там большие и крупные алмазы. Не думайте, чтобы лучшие алмазы шли в наши христианские страны. Несут их к великому хану, к царям, князьям здешних стран и царств. У них большие богатства, они искупают все дорогие камни. Именно поэтому найденный в копиях Галконды желтоватый удлиненный алмаз, ныне известный во всем мире по имени Шах, сразу попал в руки ее правителя. По законам индийских мастеров, алмаз высшего качества имеет вершины, грани и ребра в количестве 6, 8 и 12. Они должны быть острыми, ровными и прямолинейными. Другими словами, алмаз имеет кристаллографическую форму восьмигранника октаэдра, по-арабски хавай-алмаз. Кроме того, камень должен быть абсолютно бесцветным и прозрачным. Желтоватый алмаз Шах не отвечал последнему требованию, да и форма его была далека от идеальной. Поэтому он не задержался в руках индусов и был продан Бурхану II, правителю Ахмаднагара, султаната на западном побережье Индостана. Громадный удлиненный алмаз, перст Аллаха, поразил его воображение. Бурхан II был тщеславен и даже присвоил себе титул Низам-Шаха, то есть владыки порядка. Обширные плоские грани алмаза показались ему идеальными скрижалями, чтобы увековечить его имя. Придворной камнерезной мастерской Бурхана работал, видимо, талантливый, если не гениальный мастер. Известно, что алмаз является самым твердым минералом на Земле. Следует различать твердость алмаза и его прочность. Алмаз ничем не царапается, но легко раскалывается на куски. Таким же образом безымянный мастер выполнил заказ правителя. Он догадался, что алмаз можно поцарапать только алмазом. Мастер покрыл октаэдрическую грань тонким слоем воска и нанес на него нужные слова. Затем на кончик стальной или медной иглы, смоченной маслом, набирал алмазную пыль и без конца царапал по грани. В результате многодневного труда появилась первая надпись. В русской транскрипции арабский текст читается так. Бурхан Сани Низам Шах, 1000 сит, то есть Бурхан II Низам Шах, 1000 год. Поскольку мусульмане ведут летоисчисление со дня бегства пророка Мухаммеда из Мекки в Медину, 622 год, то время появления первой надписи датируется 1591 годом от Рождества Христова. Стало быть, в этом году алмазу Шах исполняется 400 лет. Алмаз-шах недолго украшал сокровищницу Бурхана II.